Глава 7. «Да, да, сильнее, быстрее!» Пожелания были понятными, но неисполнимыми, так как в данный момент совсем не я контролировал процесс. Руки мои держали за большие упругие груди, придерживая их, чтобы не улетели. Каскад черных волос мельтешил прямо перед глазами. Красивая женщина оседлала меня и сейчас обезжала с какой-то животной яростью. Все было бы отлично, но эти вопли... Вот уж не ожидал от нашего доктора такой экспрессии. Точнее, не так. Ожидал, но не такой. Да ладно, кого я обманываю? Именно такого я ожидал, но оказался не готов. И это ощущение неправильности происходящего. Вроде я кому-то изменяю, но кому — не помню. Интересно, это вообще является изменой? Нужно срочно найти дом терпимости и внедрить ноу-хау. Всем женатым клиентам перед визитом делать выгрузку памяти. Можно озолотиться. Блин, о чем я думаю вообще? Нужно вернуться к процессу. Все происходило вроде по взаимному согласию, но выглядело как изнасилование. Маленький сисястый доктор грубо пользовался здоровенным капитаном-космодесантником, то есть мной. Называется, сходил в гости. Черт, опять мысли не туда. Как там у классиков? Расслабься и получай удовольствие. Вот этим и займусь. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию и приподняться в собственных глазах, я снял орущую в экстазе девушку с себя, повернул к себе задом и немножко наклонил. Потом схватил одной рукой за волосы, а второй сгреб обе ее руки за спиной и уронил лицом на лечебную кушетку. И вошел сзади, воображая себя первобытным охотником, отвоевавшим и притащившим к себе в пещеру молодую самку. «Кто теперь тут главный?» Она тут же забилась в мощном оргазме и закричала еще громче. «Черт! Вот как у нее это получается?» Чувство, что меня используют, никуда не делось. Под аккомпанемент животных криков я ускорился и, наконец, кончил. Ух, в принципе, это было неплохо. Приду ли я еще раз? Скорее да, чем нет. По крайней мере, пока чего-нибудь не вспомню. Упс. А ведь этот вопрос был не у меня в голове. «Эй, Элай, очнись!» Очаровательная докторша перевернулась на спину, бесстыдно раскинув ноги. Она сдула в сторону прядь волос, попавшую на глаза. Выглядела она сейчас, как обожравшаяся сметаной кошка. Очень, сука, красивая кошка. «Когда тебя ждать снова?» «Понимаешь, док, задания идут одно за другим. Галактика в опасности и все такое». «То есть тебе не понравилось?» Она нахмурилась. «Вот что точно нельзя делать, так это обижать доктора, который подсаживает твое сознание в новые тела. У нее может быть бесчисленное количество вариантов мести. Да и это было хорошо, чего уж скрывать, если убрать психологический момент». «Да ты что, милая, очень понравилось!» Она улыбнулась и призывно выгнулась, выпитив свою потрясающую грудь и прихватив соски пальчиками. «Черт, куда она смотрит?» «Вот теперь я вижу, что ты не врешь. И вообще, прямо сейчас у тебя нет никаких заданий, я в курсе». Она плавно соскользнула с кушетки и удобно устроилась передо мной на коленях. «Да я никуда... Ох, и не спешу», — проговорил я, пытаясь поудобнее опереться на саркофаг. Это было что-то ободряющее с ее стороны, судя по интонации. Тоби проходил курс молодого бойца. Ускоренный вариант. Инструкторами он получил клоуна и Алекса. Тоби хотел быстро-быстро стать большим боссом. Поэтому эти двое решили помочь мелкому товарищу. В смысле, это они ему так сказали. На самом деле, новоявленным первым лейтенантам было скучно, и они придумали себе развлечение. Гудел весь разящий, так как задания были нестандартные и с огоньком. С другой стороны, чего еще ждать от таких инструкторов? Они даже закачали за свой счет программу чистописания в его зеленый мозг. Легла она, правда, криво, и хоть он научился писать и читать, но грамотности это ему не прибавило. Итак, вот в чем участвовал рядовой Изра. Накорябать на стене отсека десантно-штурмовой группы мастер-сержант Понч «Жирный свин», кодовое название «Хрю-хрю». Что-то пошло не так во время раскраски темной ночью. Написал «Мастер-сержант Понч». Тут дверь открылась, и вошел тот самый мастер-сержант. Изра с покер-фейсом дописал «Молодец!» и ушел во свояси, посвистывая. Правда, получив нагоняй от инструкторов, вернулся и дописал. В итоге надпись выглядела так. «Мастер-сержант Понч, молодец, кий жирный свин». Понч утром пришел разбираться, но зеленый спрятался, а клоун и Алекс только поржали. Вывести на корабельную видеосеть стрим из женской душевой. Кодовое название «За тёлки». Задание было выполнено частично, так как одна из девушек, идя в душ, увидела все это безобразие на экране и, оценив ракурс, вытащила зеленого тинта Браса из вентиляции. Девушки хоть и были девочками, но еще они были космодесантниками и военными моряками, так что стрим закончился веселой игрой в футбол с зелёным мячиком. Но избран не расстроился, а инструкторы задание зачли. Операция «Писюн». Инструкторы решили, что свое гордое имя молодому бойцу нужно оправдывать, и заказали ему черный кожаный плащ. Надели его на голое зеленое тело, на голову нацепили видеорегистратор для подтверждения и вечером выпустили в коридоры изображать экспекциониста. За неполные полчаса он получил 5 поджопников, 8 тумаков, 2 раза в голову ему прилетели тяжелые посторонние предметы, а потом он встретил нашу кладовщицу, тетю Дору. Добрейшей души женщина, ростом в 170 сантиметров и 120 килограмм, была адептом какой-то старой религии, которая не позволяла уродовать свое тело богопротивными коррекциями. А так как она была начальником пищевого склада, а окружали ее одни роботы, то она много кушала и мало двигалась. А еще она страдала от отсутствия мужского внимания, разбалованного идеальными телами своих подружек. По пути на родной склад навстречу ей и выскочил наш зеленый герой с шашкой наголо. Тетя Дора очень обрадовалась такой оказии и, несмотря на свой вес, ловко схватила гоблина за хобот и утащила к себе на склад. Запись следующих суток инструкторы стерли, дабы, не дай бог, не травмировать психику случайного зрителя. Но у Изуры появилась привычка по ночам сбегать в неизвестном направлении пищевого склада. Ну, чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало. Скоммуниздить завтрак полковника Гадюки из пищевого отсека. В случае невозможности сожрать на месте. Кодовое название было «Завтрак туриста». Рядовой не смог увести завтрак, смог его съесть, но это показалось ему недостаточным. Когда автоматическая доставка подала утром полковнику тарелку, вопли гадюки разнеслись по всему эскортному крейсеру. Тоби пришлось залечь на дно на пару дней, так как идея насрать в тарелку не показалась полковнику удачной. Собственно, КМБ на этом и закончился, потому что на уничтожение гоблина перестроили все внутренние защитные турели за пределами десантного отсека. Выйдя на очередную миссию, его разнесло на кусочки. Горе-инструкторам пришлось самолично отдраивать коридор. Скрываясь от злого ока рассерженного полковника, Тоби, выходя по вечерам после отбоя из-под поля, рассказал, наконец, историю своего народа. Родная планета Тоби называлась Зелебоба, а сам их народ — Ихтыки. В результате эволюции основное занятие населения планеты были междоусобные войны. Никто не хотел работать, все хотели воевать. В результате той же эволюции возникло несколько видов зеленокожих, позднее поделившихся на касты. Каста воинов была самой влиятельной частью зеленокожего общества. Его члены отличались более мощным телосложением и менее развитым мозгом. Но последнее не имело особого значения, так как имелось первое. Здоровенный громила мог всегда треснуть мелкого, но умного сородича по башке и отобрать все, что нажито непосильным трудом. Жило это общество в ненависти и несогласии многие сотни лет, пока к ним с дружественным визитом не прилетела раса бздыхов, маленьких пушистых добряков, несущих добро по галактике. Зеленокожие с удовольствием переняли у наивных инопланетян технологии межзвездных перелетов, после чего выпилили в ноль всю доброжелательную расу и еще несколько рас, которые попались под горячую руку. С гейканьем и улюканьем зеленые начали расползаться по космосу, неся хаос и разрушение на своем пути, пока не нашла коса на камень. Откуда-то из глубин космоса появились здоровые кубы, которые, в свою очередь, внесли ужас и пипец в зеленые ряды. Поначалу обрадованный зеленый народ решил, что вытащил очередной джекпот и собрался прихватизировать занятные кубики. Но не тут-то было. Флот зелёных понёс большие потери, а затем было уничтожено несколько планет. Их тыки почесали репу и сели за стол переговоров. Предложенный компромисс их восхитил. Пришлая раса, которая называлась Интекты, просто озвучила, какое количество зелёных и в какое время им нужно для того, чтобы заниматься любимым делом народа — воевать. В желающих отбоя не было. Никто, правда, не возвращался обратно, но это никого не парило. Рождалось зелёных много, а воевать было практически не с кем. Так что буквально ситуация вин-вин. Тоби с парой миллионов своих сородичей попал в очередной призыв. Ну как попал? Тоби родился в касте аграриев, но всегда хотел стать воином. Ему пришлось отдать 10 тупидов, мохнатых жаб, которых его род разводил на мясо, чтобы попасть на корабль пришельцев и стать большая босс. Так он и оказался на планете шахтёров. Ни одного интекта он в глаза не видел, как и кто-то другой из его расы. Никакими техническими ништяками пришельцы не делились. Всё оружие и снаряжение зелёные использовали своё. Информации было мало, но задуматься она заставляла. Самое главное, что Вселенная 13 до сих пор находилась в каком-то ступоре. Отвоевать свои системы без поддержки ангелов, исключающих возрождение павших, не представлялось возможным. Немногочисленные ковчеги, находящиеся в распоряжении людей и использующиеся преимущественно для освоения новых систем, были слишком ценным, невосполненным ресурсом, стоящим гораздо больше любой из потерянных систем. А так как прямых запросов от Вселенной на возвращение потерянных территорий не поступало, то люди ограничились небольшим наращиванием сил в пограничных планетарных системах и отсылкой разведывательных судов, пока ни один из таких кораблей не вернулся. Всё это мне рассказала полковник, когда вызвала в очередной раз. «Итак, капитан, человеческому содружеству нужны мужественные и смелые добровольцы», объявила она в конце разговора. «Здорово!» — восхитился я. «Удачи в поисках, полковник!» «Это был как бы намёк», — гадюка наклонила голову. «Да вы что?» — удивился я. «А я и не понял. Вам помочь в поисках добровольцев?» «Капитан, вы дурак?» «По-моему, она слишком часто задаёт мне этот вопрос». «Нет, а что?» «Я был с самого простота». «Вы будете добровольцами». «Теперь настало моё время удивляться». «Если мне не изменяет память, и я правильно понимаю этот термин, то добровольцы — это лица, осуществляющие какую-либо деятельность добровольно, а также зачастую безвозмездно, не получая за это материальное вознаграждение. Ключевое слово тут — добровольно. Кроме этого, где я и где безвозмездно?» «Ты в армии, сынок». «Это вы мне тоже говорили много раз. Но это тоже не объясняет текущую запутанную ситуацию». «В армии могут и приказать, если ты ещё не понял», — насупилась гадюка. «Ну так прикажите», — улыбнулся я. «Не могу», — расстроенно сказала полковник. «Боевой устав не позволяет. При невозможности воскрешения ведение боевых действий разрешено только при согласии личного состава, участвующего в этих действиях». «Ну это же бред». «Согласна», — начала гадюка, но спохватилась. «Точнее, кто мы такие, чтобы спорить с уставом?» «И как решался вопрос до этого?» «Да никак. Вы первая меркантильная сволочь на моей памяти, которая не согласилась быть добровольцем. Ну и ладно». Тут удивился я. «Не будет угроз, уговоров и прочих душеспасительных бесед?» «А в них есть смысл?» — осведомилась гадюка. «Ну, определённо есть». «Давай уж говори, что тебе нужно», — тяжело вздохнула полковник. Я мысленно потёр руки и раскатал губу, а физически загнул мизинец. «Первое», — гадюка удивлённо подняла бровь, но промолчала. «Тела овцы и клоуна восстанавливаются за счёт армии. Прописываем это в их контракте». «Хорошо». «Второе», — я загнул безымянный палец. «Всё наше снаряжение, в том числе крафтовое, также восстанавливается за счёт армии». «Хорошо», — также кивнула гадюка после небольшого раздумья. «Третье. Тоби берётся на довольствие». «Сразу нет». «Почему?» «Он насрал мне в тарелку». «Во-первых, ваши доказательства. А во-вторых, он раскаивается». «Хорошо, но на этом всё». «А мы ещё не обсудили деньги». «Расценки согласно инструкции». «А накинуть можно?» «Можно, но тогда забудьте про первые три договорённости». Я вздохнул. «В принципе, я получил больше, чем хотел. Принципиальным был только первый пункт, который мог разорить нас очень быстро. По второму пункту денег у нас хватало бы и так, А гоблинам я просто хотел позлить гадюку. Вот такая скотина. Но все прошло как нельзя лучше, поэтому теперь дело за нами. А маленькое пожелание можно? Ну? Не открепляйте от нас Бонда, пожалуйста. Да я и не собиралась. Что за странный вопрос? А он рапорт вам не писал? Какой рапорт? Да никакой. Это я, видимо, что-то напутал. Разрешите идти? Идите. Порадовал команду хорошими новостями. Совершили набег на оружейную. У нас все еще оставались две уникальные вещи. Броня ниндзя Алекса и он клоуна. Причем, если броню система как-то признала и даже частично идентифицировала, но не могла пока повторить, то молот клоуна имел однозначное описание «несистемный предмет». Его можно было отдать на анализ, но успешность сохранения целостности после анализа составляла 72%. Шанс неплохой, но клоуна неудовлетворяющий. Основное отличие этого молота от штатных, кроме потрясающей мощности, была активация поля при ударе. Штатные держали поле все время боя, поэтому он выигрывал в длительности работы батареи. Запитать его удалось методом проб и ошибок от батареи газонокосилки, и использовать его мог любой из нашей команды, несмотря на класс. Ну, точнее, у кого сил хватало поднять эту дуру. Особенно эпично с ним смотрелась овца. Сил у нее хватало с запасом, и хрупкая, стройная девушка выписывала такие пируэты, что даже клоун восхитился. Остановившись, овца сказала, что, в принципе, он ей не нужен. Но если покрасить его в розовенький цвет, то он станет очень миленький, и она его заберет. Клоун забрал его от греха подальше и больше никому не давал. Алекс подошел ко мне, пока я одевался. «У меня два вопроса». «Ну?» — буркнул я, выискивая маркировку взрывчатых пуль для моего полного «П». «Итак, первый. За каким хреном нас туда посылают? Достаточно было просто одного пилота отправить. Цель какая? Кораблики пересчитать?» Я вздохнул и отложил коробку с боеприпасом. «И пересчитать тоже, но главное — захватить языка». «Ух ты!» — восхитился Алекс. «Я пока не спрашиваю, как и где, хотя эти вопросы меня тоже интересуют. Я спрошу, какого?» «Ну, в идеале, интекта». «Которого никто не видел», — зачем-то уточнил Алекс. «Ну да, или Ихтыха, поумнее Тоби, который хоть что-то знает, хотя идея, понимаю, так себе». «Прямо как в сказках у одного древнего народа, название которого я не помню, но который никогда не сдается. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Ну, мы как бы знаем, куда и кого». Я сбился, подумал и кивнул. «Но, в принципе, эта поговорка довольно точно отражает наше задание. Еще можно добавить «получи то, не знаю от кого». «Это как?» — удивился Алекс. «Это каламбур. Ты должен смеяться». «А, ну тогда понятно, что ничего не понятно. Второй вопрос». Он как-то подозрительно ухмыльнулся. «Начинается». «Ну?» «Как тебе, доктор, сиськи? Она тебе вообще дала?» «Иди в жопу!»